Загородив ей путь, Мара пристально посмотрела той в глаза. «Тебе что надо, девочка?» — с легкой усмешкой спросила Лирдесса. Но Демонера ничего не ответила, а лишь наращивала свое давление. Если говорить о названии, то его не было, а из матери к дочери оно передавалось как ментальное давление правды. Очень тонкое и мягкое, оно, тем не менее, сжимало сознание, воздействуя на определенные его участки. Плюс еще обязательно должен быть зрительный контакт. Девочка применяла его всего во второй раз в жизни, поэтому поначалу у нее не все получилось, и она едва сумела удержать своим взглядом взор демонессы. «Что случилось?» – уже насмешливо спросила Ятаканна. «Что ты хочешь меня спросить?» Она даже не поняла, что этим своим вопросом очень сильно упростила задачу Мары. Ведь до этого момента девочка не была уверена, что у нее что-то получится. Все-таки первый раз, когда мама проверяла, как она усвоила знания, для проверки служил человек, не обладающий ментальной защитой. «Это ты помогла убийцам?» Каким-то немного вибрирующим голосом спросила Демонера. А Демонесса с ужасом для себя поняла, что не может солгать. Более того, она ловила в себе огромное желание рассказать всю правду. В это время ее мать мигом оказалась рядом, но была остановлена как местными воинами, так и архимагом, мужем главы клана. «Я, какая причина?» — тем же голосом спросила Мара. И та принялась рассказывать всю подоплеку произошедшего. «Когда мне это рассказывали, моя рабыня просто светилась от счастья, поедая пирожные. Ну да, кто же из детей не любит сладкого? Кстати, сладости получили все мои друзья, а на следующий день мы отправились в академию. Когда прощались, мать Литанны еще раз поздравила меня с новым положением среди демонов. Я лишний раз убедилась в правильности своего решения», — сказала она нам прощальное напутствие. «Миг, и мы на другой стороне мира в академии. Проводив ребят до ворот, мы с Литанной пешком направились ко мне домой на тренировку, где повстречали Тани. О, привет, первым поздоровался я. Как делишки? Ты не будешь обижаться, если мы скажем, что троих твоих людей отправили на тот свет? Что ты имеешь в виду? Да вот, на маму Литанны было совершено покушение, и сделали это люди из вашей гильдии», — ответил я девушке. «Очень характерные движения. Рассказывай», — потребовала она. Я и рассказал все подробности. Та не требовала малейших деталей, причем и от меня, и от демонессы. Часто задавала дополнительные уточняющие вопросы. А в конце этого своеобразного допроса Литанна выдала ей кристалл записи. «Держи, потом посмотришь, мы специально записали на кристалл их лица. Сегодня, за месяц до экзаменов, нас предупредили, что спрашивать на них будут весь пройденный материал, то есть не пару вопросов, не десяток, а каждую пройденную тему». Девичья часть застонала, хотя я не понимал подобного их поведения. Если пришли учиться, то должны все знать, пусть и недосконально. За все время обучения я лишь трижды выходил в столицу, и случалось это тогда, когда я был полностью уверен, что со мной ничего не произойдет, то есть в те дни интуиция просыпалась. Лучше бы она периодически спать ложилась, а не наоборот. Внезапно перед глазами появилась надпись: «Студенту Аликуксию срочно прибыть к ректору». «Что это там задумал он?» — пробормотал я, меняя маршрут движения. Глаз зацепился за знакомую фигуру, снова эта странная студентка. Поначалу я думал, что инициатором того нападения на меня была она, но позже убедился в ошибочности моего вывода. Но этот факт все равно не избавил меня от негативного ощущения от этой девушки. А она почему-то стала слишком часто попадаться на глаза. Если до того нашего знакомства в библиотеке я ни разу ее не видел, то сейчас практически каждый день. Через день, то уж точно. «Здравствуйте», — войдя в кабинет, поприветствовал я ректора. «Присаживайся», — и, не дожидаясь, когда я сяду, продолжил: «Алик, у меня к тебе есть предложение. О нем я уже говорил, только в тот раз я имел в виду, что мы уйдем на пару декад или вообще на месяц. Сейчас же я предлагаю на день, на два сходить в королевство Драхма, а ты поможешь мне с поисками. У меня, конечно, были другие планы, но спорить с ректором учебного заведения, где я учусь, себе дороже». Мелькнула была мысль попросить его об оплате хотя бы одного курса, но потом передумал. «Пусть все идет своим чередом. Я согласен. Тогда завтра на рассвете мы отправляемся». На следующий день не успел я выйти из дома, как увидел выходящего из портала ректора. Мне стало очень интересно подсмотреть плетение такого перехода, Поэтому я сразу начал смотреть на мир магическим зрением, даже приветствовал его немного отстраненно. И тут господин Иронхан начал создавать заклинание портала. Вот эта скорость. Рисунок заклинания создался буквально за минуту. Мужчина схватил меня за руку и протащил за собой. «Ну, что, все подсмотрел?» Усмехнулся он. «Ага, но запомнить не успел. Это я еще не быстро создавал», оглядываясь, ответил он. «Существует техника быстрого создания, когда рисунок заклинания создается целиком. Оно затратно, требует очень высокой концентрации и владения ментальными техниками, зато создается за несколько секунд. Алик, он посмотрел на меня, осмотрись вокруг, магическим зрением в том числе. Увидишь что-то интересное, скажи мне». Я осмотрелся. Здесь явно кто-то совсем недавно вел раскопки. Мы как раз находились в их центре, если судить по тому, что вижу. Я с интересом рассматривал находящиеся справа от меня остатки неких строений. Если эти каменные сооружения не были расчищены, то никогда бы не подумал, что это дело рук человеческих или нечеловеческих. В общем, искусственного происхождения. Любопытство взыграло, и я направился к ним. Все-таки время не пощадило постройки. Не знаю, сколько прошло веков, но сейчас это древние руины. Походил по ним, но ничего необычного не увидел. Перешел на магическое зрение, тоже ничего. Вышел за предел развалин и просто двинулся гулять по всей территории раскопок. Магическое зрение не отключал, решив, что если уж ректор напомнил о нем, то не просто так. Но ничего, окромя довольно мощного потока энергии, не видел. Так и проходил часа три. Ничего не заметил, вернувшись к ректору, сообщил ему. «Может быть, надо смотреть ночью или в определенные часы?» «Я об этом как-то не подумал», — удивленно произнес он. «Хотя я столько времени провел в этом месте». Последнюю фразу он сказал, сильно о чем-то задумавшись. «Теперь мне стало понятно, кто здесь все перерыл. Вот только что искал здесь ректор, да еще такое, что не сумел разглядеть. Он так просидел полчаса, а когда очнулся, то занялся едой. Я тоже так хочу», — мысленно закричал я, когда увидел, как он создал небольшое окно портала и оттуда достал еду. На большом подносе стояло три похожих на супницы посудины и две тарелки, а также набор вилок, ложек, ножей и еще неизвестных мне приборов. Я выбрал самые удобные и принялся за трапезу. Приготовлено все было, надо сказать, изумительно. А мне вот стало интересно, это он стащил откуда-то еду или она была специально приготовлена для него. Задать подобный вопрос я не решился. После еды он сказал, что я могу готовиться ко сну, но чтобы поглядывать вокруг себя не забывал. Я честно выполнял его требования, но все равно ничего не узрел. А уже вечером, когда наступили даже не сумерки, а ночь, я смотрел на звезды, задумался о те, которая снова исчезла. Правда, пояснила причину своего периодического отсутствия. Оказывается, периодические встречи – это не столько традиция дриад, сколько их жизнь. Они не могут просто так взять и прийти в наш первый астральный слой и здесь жить. Она вообще поразила меня тем, что наши редкие встречи по их меркам, на самом деле, очень частые. Например, ее старшая сестра всего 5 раз приходила в мир людей и только в одном случае получила понравившийся танец, и совсем не понимала ее. Кстати, Тя не понимал никто из ее знакомых и друзей, разве что только мама, но она ничего не сообщала ей по этому поводу, кроме того, что она согласится на наши тесные отношения только после выполнения мною ее задания. Внезапно на самой границе раскопок я увидел туман. Неужели это с гор снежных эльфов сюда добрался холодный воздух? С интересом стал наблюдать за ним, но он, образовавшись в одном месте, не спешил распространяться далее. И только после этого я сообразил, что вижу его магическим зрением. Посмотрел простым, на том месте ничего не оказалось. Поднявшись, я направился в ту сторону. Я думал, что когда подойду ближе, то сумею рассмотреть хоть что-то, но он оставался по-прежнему туманом. Хотя, по правде говоря, это не туман, но я не знаю, как назвать подобное явление или субстанцию. Хотя вру, цвет немного изменился, то ли сам по себе, то ли от того, что я подошел ближе. До этого он был белым, а сейчас стал каким-то зеленовато-желтоватым. Я медленно провел рукой, затем быстрее, и совсем быстро. Надеялся, что тот начнет клубиться, но, кажется, он совсем не заметил моих потуг. Прошел немного дальше и резко остановился. Он стал гуще, сделал шаг назад точнее, попытался сделать и не смог. Запаниковал, хотел резко развернуться и снова ничего не получилось. замотал головой, пытаясь отогнать от себя эти видения, и заодно сбросил магическое зрение, и сумел отступить. «Что? Что ты увидел?» — услышал взволнованный голос ректора. «Где?» — прежде чем ответить, я сделал еще несколько шагов от непонятного нечто и только потом заговорил. «Вот там, что-то похожее на туман». Иронхан посмотрел туда и только спустя 10 секунд ответил. «Ничего не вижу. Сейчас оно еще существует?» «Да», перейдя на магическое зрение, ответил я. «А мне стало очень интересно». Туман снова стал легкой белой дымкой. Честно говоря, сейчас я даже не понимал причину моего испуга. Снова двинулся вперед. «Ты говори, что видишь», — услышал я голос ректора. Вошел в туман, пара шагов вперед. Он стал гуще и поменял цвет на зеленовато-желтоватый, еще 3 шага. Он стал полностью непрозрачный и начал переливаться всеми оттенками желтого и зеленого. Странно, что я не слышу ректора. По идее, он сейчас должен что-то сказать, дать какие-то указания или совет. В магическом плане я перестал видеть все, кроме этого тумана, даже магический поток, проходящий рядом, и то не видел. Но открыть глаза, то бишь вернуться к простому зрению, я побоялся. Точнее, не испугался чего-то там, а просто мне казалось, что сделай я это, то все исчезнет. Поэтому просто замер и продолжал наблюдать за происходящим. По моим субъективным внутренним часам прошла минута, пока я не заметил изменения. Переливы цветов стали более быстрыми и когда превратились в сплошную карусель, резко пропали. Я же очутился в незнакомом помещении. Наверное, это пещера, хотя вполне возможно, что какое-то каменное здание без окон. В помещении светло, но я не понимал, откуда берется свет. Создавалось впечатление, что светится сам воздух. На стенах были то ли такие своеобразные рисунки, то ли чертежи, а еще некие каракули, вполне возможно бывшие текстом. Подтверждал этот вывод повторение символом, на первый взгляд без какой-либо закономерности. А еще здесь была полная тишина. Она настолько казалась нереальной и какой-то неестественной, что у меня непроизвольно вырвалась фраза «Есть тут кто живой?», а в ответ снова тишина. Присутствовала еще одна странность – отсутствие выхода. Ни проемов, ни видимых дверей, ни лестницы вверх или вниз. Но этот момент меня совершенно не беспокоил. Я откуда-то знал, что вернусь обратно. Именно эта уверенность заставила меня тщательнее всматриваться в рисунки и надписи. Надписи меня не очень интересовали, а вот в чертежах я пытался найти закономерности построения плетений. Понятное дело, что ничего не заметил, тем более что знания мои распространяются только на целительскую сферу. Кстати, сами рисунки были невероятно сложные, что запомнить их за пару минут было нереально. Пусть не пару, а 10 или даже больше, но все равно нереально. И как только я внимательным образом изучил последний, меня снова окутал туман. А ведь я вижу его, хотя смотрю простым зрением, было моей последней мыслью перед тем, как очутиться посреди раскопок. И был уже день. Наконец-то, услышал я голос, раздавшийся слева от меня. «Я долго был там?» — спросил я ректора. 10 часов», — получил ответ. «И где это там?» И я принялся рассказывать о произошедшем. Маг внимательно меня слушал, часто задавал уточняющие вопросы, некоторые моменты просил рассказать повторно. Прервался я только на время обеда, но после него снова начался допрос. Ректор очень жалел, что я не старался запоминать текст, а это именно он и был, что подтвердил Иронхан, когда я ему нарисовал несколько символов. Полностью изобразить ни один рисунок я не смог. Да что там полностью, я даже половину не смог нарисовать, максимум треть самого, на мой взгляд, простого. Больше всего сокрушался ректор по причине, что не он попал в то помещение. Более того, он обмолвился, что перестал ощущать связующую нить с кольцом-артефактом у меня. Этот факт все же заставил задать ему вопрос, куда я попал и что это вообще такое. «Вот когда закончишь академию, то расскажу». Я понял, что это вежливое «не лезь не в свое дело». Хотел спросить, когда мы вернемся домой, как он опередил меня. «Сегодня ночью еще раз понаблюдаешь, а завтра вернемся. Или ночью, если ничего не произойдет». Вернулись мы ночью, если быть точным, то в 3 часа по полуночи. А еще ректор потребовал, чтобы я никому не рассказывал, где мы были и, особенно, что я видел. Это я и сам понимал, не стал распространяться и без его напоминания. 5-я вселенная минус, мир Джердика, Академия магии. Ректор Академии задумчиво посмотрел вслед студенту и двинулся в сторону своего жилища, пешком. Ему предстояло тщательно все проанализировать, а наиболее полно у него получалось во время ходьбы. Самое для него главное – понять причину переноса. Только такое феноменальное магическое зрение или еще что-то влияет, ведь окромя оного, этот Алексей еще обладает мощнейшей защитой разума, хотя и не абсолютной, если вспомнить покушение. Но вполне может так статься, что у него имеются еще другие способности, не менее важные для контакта. Возможно, что он сам о них не знает, но зрение все-таки на данный момент главный аргумент, и сейчас ему необходимо найти способ повысить его себе. Белый туман, как назвал его студент, он объяснить не мог. Точнее, идей, что это могло быть, существовало множество, но все они равновероятны. А вот преобразование его в желто-зеленые тона явно говорило о божественном и ментальном воздействии. Исчезновение парня тоже оставило после себя загадку. Это был не магический портал и не божественный перенос, а нечто среднее. Первым способом он владел сам, второй видел собственными глазами, находясь совсем рядом. Сулин помнил ощущение, когда бог огненной горы Эронаар забрал к себе своего верного жреца. Здесь же присутствовало и магическое возмущение, свойственное открытию портала, и возмущение высоких энергий, в которых угадывалось испытанное давно чувство. Сейчас маг пребывал на распутье. Взять студента, дать ему кристалл записи, наведаться на место раскопок и ждать следующего раза или искать средства улучшения магического зрения и самому пожить здесь некоторое время. Внезапно он почувствовал устремленный на него взгляд. Не раздумывая ни мгновения, он создал массовое заклинание паралича и накрыл им площадь, откуда исходило это чувство. Создав портал при помощи ментальной проекции плетения, он переместился в сторону, сотворив 5 боевых заклинаний. Молнии, облака страха, ледяного дождя, огненного шара, воздушного тарана, максимум для себя, что он мог контролировать одновременно, медленно направился к месту возможного нахождения врага, и удивленно уставился на пустое место, хотя все его чувства просто кричали, что здесь кто-то есть. Развеяв 2 плетения, Иранхан создал заклинание энергетического удара сырой магии и ударил им туда, где, по его мнению, должен находиться враг. Убить этим невозможно, а вот сбить концентрацию или лишить сознания легко. И точно, на земле проявилось тело. Подхватив его и подметив, что принадлежит оно девушке или женщине, он создал портал в свой домик и ушел у него. Спускаясь в подвал, Иранхана посетила мысль, что все пыточные почему-то строятся именно в подобных местах. Он тоже не стал исключением. Раздев свою ношу, он положил ее на специальный артефакт, на создание которого в свое время он потратил целый год. Зато сейчас он мог удержать и не дать творить магию даже высшего мага. Не всех, конечно, но многих. Хм, не помню, чтобы я где-то видел ее. Личины нет, сигнал о пересечении границы отсутствует. Неужели сумела каким-то образом перелететь через барьер? Высший маг задумался. В свое время он лично проводил эксперименты по забрасыванию людей, и не только их, через барьер при помощи катапульты. Перебросить, конечно, можно, вот только целым и невредимым такой летун не будет. От толчка катапульты не защититься. Или кто-то все-таки сумел создать надкожную защиту, подумал он. Над подобными заклинаниями работали многие, но, насколько он знал, никому не удалось. Только такая защита могла уберечь человека от толчка, а все другие либо игнорировали катапульту, либо отсекали ее, разрезая по границе. Или кто-то научился летать. Пробормотал Иранхан и непроизвольно поднял глаза вверх. Но это не так, заклинание левитации позволяет лишь контролировать падение с высоты, и не может поднять человека в воздух. В этом случае опытный и сильный маг при прыжке с чего-то летающего мог создать заклинание левитации и приземлиться. Но построить летающего голема или создать летающую химеру никому не удалось. Или все-таки удалось. В то, что кому-то удастся приручить дракона или виверну, он абсолютно не верил. Первые обладают разумом и, мягко говоря, не любит представителей других рас. Вторые очень агрессивные и совершенно непредсказуемые. А больше летающих животных, которые могли поднять человека, нет. По крайней мере, он на таких даже не слышал. В это время пришел сигнал вызова на его многофункциональный артефакт. Господин Иранхан, обратился к нему маг-порталист, кто-то неизвестный пытается пробиться в академию. «Сейчас буду», — ответил он, создавая индивидуальный портал. Вышел он недалеко от стационарного и быстрым шагом направился в специальное помещение, где находился шар управления. Пройдя идентификацию, он убедился в правоте дежурного мага. Отклик и вибрации были неизвестны, и судя по амплитуде последних, Вызов шел с обратной стороны мира, с территории демонов. Но вот определить место ему не удалось, и это ректору очень не понравилось. Кто-то создал новый портал. Так постройку такого сооружения не скрыть. Да и нету демонов-магов, умеющих создавать артефакты высшего ранга. А здесь у него создалось стойкое впечатление, что на противоположной стороне не просто дают запрос, а пытаются взломать защиту и проникнуть самостоятельно. Но в надежности портала Академии он был полностью уверен, что и подтвердило исчезновение сигнала. Приказав дежурному магу внимательнее следить за артефактом, он направился к пленнице. Когда он спустился в подвал, то специальный артефакт оказался пуст. Сулин Иронхан решил проверить защиту дома, но первым делом артефакт, который к его облегчению, с одной стороны, оказался невредимым. Но вот с другой, смогла же как-то сбежать девушка. Или ей помогли, и он поспешил проверить защиту дома. Так, блокировка портальных переходов не нарушена. Маг поднялся на первый этаж и подошел к входной двери. И вот тут он увидел следы взлома, которые были выполнены на очень высоком уровне. Сейчас он очень пожалел, что не стал делать защиту, как в академии, понадеявшись на то, что об этом его домике никто не знает. Как оказалось, зря. Он начал изучать странное плетение, которое проделало дыру, разорвало защиту, но заблокировало сигнал. Поэтому-то он и не получил сообщение о взломе. «Какое странное решение», – пробормотал он, словно создавал безумец с вывернутым сознанием. Теперь ему предстояла работа по разработке новой защиты. На доме Сулин решил установить наподобие академической, но в более простых вариантах необходимо учесть такой нестандартный взлом. Еще спустя час размышлений он понял, что это лучше решать с деканом факультета магического конструирования. Отложив на потом решение, он принялся создавать защитные чары. Пятая вселенная минус, мир Джердика, Академия магии. Почему сегодня я решила надеть на лицо специальную маску, она не знала. Но, даже, подумав, не смогла бы дать внятного ответа. Эта маска создана на основе генома метаморфов и предназначена для немагического изменения лица. На глаз невозможно определить ее, так же как и простое магическое исследование даст ответ, что лицо настоящее. Конечно, опытный маг, если начнет досконально изучать кого-нибудь в подобной маске, то обнаружит ее. Но для этого необходимо именно знать, что искать, или хотя бы подозревать. Минус тоже присутствовал, даже два. Маска могла придать лицу только внешность того или той, на основе которого она создавалась. В данном случае это была девушка из родного мира ее хозяйки. Еще маску можно использовать лишь единожды. Вчера этот интересный студент снова встречался с ректором, а интуиция твердила, что это связано с ее заданием. Поэтому с раннего утра она находилась рядом с жильем парня. Эту свою выходку, как и момент с маской, девушка себе тоже объяснить не могла. Но когда появился этот Алик, то сработал портал, из которого вышел ректор. А спустя минуту они ушли уже вместе при помощи все того же портального перехода. После этого девушка решила следить за домом в надежде получить хоть какую-то информацию. И только на вторую ночь они вернулись. Сейчас она двинулась за ректором, который с задумчивым видом шел по территории Академии, хотя ранее пользовался порталами. Задействовав свою невидимость, она передвигалась немного в стороне от дорожки. Внезапно ее нога наступила на что-то мягкое, отскочившее в сторону. «Ах, ты ж!» – мысленно ругнулась она, и тут же спохватилась, сообразив, что потеряла концентрацию. Но было уже поздно. Тело перестало слушаться, несмотря на наличие защитного амулета. Энергии ректор не пожалел, так что я даже не поняла, сработал амулет или нет. Уже лежа на земле, она порадовалась, что не потеряла сознание и может контролировать свою невидимость. Может быть, все обойдется. Но у ректора были другие планы, ее словно чем-то ударили по голове, и девушка потеряла сознание. В себя она пришла от пощечин. Открыв глаза, увидела чью-то закутанную в плащ фигуру с накинутым на голову капюшоном. «Освободиться хочешь?» – раздался шепот, из которого невозможно было понять, мужчина говорит с ней или женщина. «Да, если согласишься служить господину, то станешь свободной и будешь жить, даже получишь силу». Надежда на освобождение умерла. Клятва верности ее хозяйке убьет ее прежде, чем она даст согласие на служение. Обмануть клятву высшего мага невозможно, по крайней мере, это утверждала и ее хозяйка, и другие маги. Точнее, без помощи высшего существа. «Я уже давала клятву хозяйке», — безразличным тоном сообщила она. Сама же попыталась создать небольшое плетение, освободив руки и ноги. Но не тут-то было, она просто не могла работать с потоками, словно в этом месте они отсутствуют вообще. Более того, она даже не чувствовала своих каналов, как будто те отсутствуют. «Это не проблема», — послышался шелестящий ответ. «Но, если я избавлю тебя от нее, то ты должна либо согласиться на служение хозяину, либо умереть». Девушка задумалась, и было над чем поразмышлять хотя бы минуту. Да, жить ей хотелось очень сильно, но она не заблуждалась в намерениях хозяйки Иранхана. Первая не станет ее ни освобождать, ни выкупать. Второй хозяйка утверждала, что именно этому магу снять клятву не под силу. Но он мог узнать мага, кому давалась клятва, если был с ним или ней ранее знаком, а они знакомы. И эта возможность, что она раскроет интерес хозяйки к магу, заставила сработать клятву, и я поспешила убрать эти мысли из головы. Но процесс по выявлению того, кому давалась клятва, происходил при помощи ментального воздействия и был крайне болезненным. Размышляла же она о том, согласиться ли на служение или попросить незнакомца убить себя. «Если не согласишься, я просто уйду». Эта его фраза отбросила все сомнения. Девушке вдруг подумалось, что служить новому и такому могущественному хозяину будет очень почетно. «Я согласна», — ответила она, приготовившись к боли, которая по какой-то причине не пришла. Незнакомец подошел ближе, достал откуда-то из-под одежды небольшой флакон и при помощи руки начал рисовать что-то на груди. Точнее, начал рисовать, так как такая кисть могла принадлежать только женщине. Затем сделала несколько штрихов на лбу, а девушке показалось, что там совершила легкие порезы, и приложила к ним руку. Я почувствовала легкую эйфорию, и все прошло. После этого женщина резким движением сдернула ее со стола, и только очутившись за пределами онова, девушка почувствовала свое тело. Незнакомка достала платье и плащ, и вскоре девушка почувствовала себя уютнее. Спустя 10 минут они уже мчались на странных животных, виденных ей впервые, в сторону юга. Те, казалось, видели ночью не хуже, чем днем, ни разу за все время не снизив скорости. А еще через пару часов оставили их на попечение молчаливого незнакомца, а сами направились к входу на межмировые дороги. То, как уверенно вела ее незнакомая женщина, говорила о многократном хождении этими путями. Времени их переход в другой мир занял совсем немного, но когда они вышли в новом, то девушка сразу поняла, кто является ее новым хозяином. Странный и непонятный мир Кхелу-Гархалу, который на протяжении тысячелетий считался просто мертвым, подал признаки жизни. Да еще какие! Вот только девушка заметила у себя странность: если ранее она категорически не хотела попасть сюда или иметь хоть какое-то отношение к здешним обитателям, то сейчас восприняла это как само собой разумеющееся. Подумав, я решила, что это связано с небольшим проведенным ритуалом еще там, в доме Сулейна Иранхана. Ее спутница больше не разговаривала, разве что скинула капюшон, открыв лицо с тонкими, что называется, аристократическими чертами лица. Спрашивать ее девушка не посмела, поэтому стала просто осматриваться. Пейзаж, как пейзаж. Однажды в одном из миров, где она была с бывшей хозяйкой, тот был намного хуже. А вот не обратить внимания на видневшийся впереди замок девушка не могла. Он притягивал ее взор, он распространял вокруг себя мощь, он подавлял своим величием, хотя был не настолько огромен, как некоторые виденные ею ранее строения. Внутрь я заходила с внутренним трепетом, а когда в большом зале раздался голос отовсюду, то не смогла унять дрожь в ногах. Все, на что ей хватило силы, это не упасть. «Я думал, что ты вернешься с жертвой». Женщина почувствовала, как сжалось ее сознание, поэтому поспешила ответить. «Господин, я работаю в этом направлении. Вы же знаете, что проникнуть незаметно в академию, защищенную плетением высшего мага, я не могу, но я нашла способ. Эта девушка является студенткой и согласна служить вам». Она вздохнула с облегчением, почувствовав, как ушла тяжесть из головы, поэтому поспешила договорить: «Вам только надо сделать так, чтобы амулет ученика академии продолжал признавать ее». Теперь уже девушка почувствовала тяжесть на сознании, пусть она значительно уступала тому, что испытала ее проводница. «Моя длань, получается, у тебя все лучше и лучше». Женщина почувствовала невероятную эйфорию, за которую готова была продолжать испытывать боль, лишь бы потом господин подарил ей это наслаждение. Но ритуал надо завершить. И теперь уже я испытала кратковременный укол боли, а затем поднявшуюся эйфорию. Одновременно она то ли поняла, то ли почувствовала, как что-то изменилось в ней самой, а затем появилось чувство, как будто кто-то находится в ее сознании и просматривает все ее мысли и затаенные желания. От некоторых девушка покраснела. Бывшая хозяйка оборотень-метаморф, высший маг, для меня бесполезная, а вот то, что ты знакома со своей целью очень хорошо. Студент Алексей, ты должна привести его мне в целостности и сохранности. У него мощная ментальная защита, но с этим ты сумеешь ее перебороть. В воздухе перед ней появилось нечто. Протянув руку, она взяла его и оглянулась, не понимая, что с ним делать. Приложи ко лбу. Она выполнила приказ, почувствовав, как это растворяется в ней. Идите. И, если в следующий раз вернетесь без него, вас не спасут никакие оправдания. Глава 16. Пятая вселенная минус. Мир Джердика. Академия магии. Месяц до экзаменов пролетел, что я даже не заметил его. Но самое интересное за это время было то, что ректор выдал мне многофункциональный защитный артефакт со строгим наказом носить всегда. Причину объяснять не стал, сообщив только, что произошли некоторые странности, которые с большой долей вероятности относятся ко мне. То ли это были странные люди, превращающиеся в прах после смерти, то ли недоброжелатели с королевства Шейн, то ли просто недоброжелатели, но занимающие высокое положение. Иначе господин Иронхан просто не всполошился бы. Но в то же самое время я понял, что ректор очень нуждается во мне. Как я понимаю, мое умение видеть незримое ему крайне необходимо. А еще однажды произошел странный случай. И виновницей его была все та же незнакомая девушка, повстречавшаяся мне в столичной библиотеке. Но, если ранее она просто попадалась мне на глаза, то здесь подловила, когда я один возвращался домой и пыталась познакомиться поближе. Это настолько выглядело странным, особенно пару раз проскочившее удивление на ее лице, что я все же решил рассказать о ней ректору. Он как раз предупреждал, чтобы о непонятных случаях я сообщал ему. Поначалу я не придавал значения ей, но после этого рассказал. И что удивительно, больше я эту девушку не видел. Господин Иронхан мне никаких подробностей не сообщил, а я спрашивать не стал. Вот только его напор в отношении нашего похода стал каким-то маньячным, что ли. Несколько раз уже спрашивал, не передумал ли я ему помочь на каникулах. Экзамены у нас идут строго по расписанию в течение декады, так как опросить всех студентов по всему пройденному материалу за день или два невозможно. И я, естественно, из-за большой любви ко мне декана нашего факультета, сдавал в первый день самым первым. Что ж, студент Алексей, давай проверим твои знания. Начнем с самого простого вопроса. Что такое целительская магия? Мурыжила она меня 3,5 часа. Кажется, спросила чуть ли не весь лекционный материал. Зато я мысленно благодарил ее за то, что на своих лекциях она меня постоянно спрашивала. Я, кстати, сам себе удивился тому количеству информации, что запомнил. Нет, я ответил не на все вопросы, но общие понятия и принципы знал, да и многие нюансы тоже. В общем, свой зачет я получил. Теперь осталось дождаться экзамена у Литаны и идти к ней в гости. Договорились мы еще пару декад назад, а вчера я отправил Мару в свой столичный дом. Ах, да, придется задержаться еще на несколько дней, поскольку император для своей дочурки устраивает очередной бал. Все студенты обязаны там присутствовать. Дескать, для них тоже развлечение. Но как сообщил мне доверенный человек герцога Тифарилан, там будут присутствовать еще приглашенные гости, и из королевства Шейн в том числе, а также представители других государств. Сейчас же я направлялся к себе, напевая веселую песенку. Войдя во двор, снова увидел проявление неизвестного замка. Хочу сказать, что за все время это происходит уже 10-й раз. За это время я досконально изучил не только первый этаж, но и саму девушку, все черты ее лица. Сейчас я прямиком отправился к ней. «Привет, незнакомка», поздоровался я с ней и провел рукой по лицу. Естественно, ничего не почувствовал, хотя, как и все предыдущие разы, старался хоть что-то ощутить. Более того, я даже пытался проделывать целительские техники, и жесты, и наговоры, и руны, и заклинания, но все без толку. Я не раз хотел перейти в замок, как переходил из одной вселенной в другую, но тоже ничего не получалось. Наконец-то сегодня этот долбанный бал и потом каникулы. Я сейчас нежился в кровати, представляя, как с завтрашнего дня пойду в гости к Литанне, затем посещу свое баронство, а то так ни разу не смог туда попасть. Был бы там портал, то я бы спокойно ходил туда-сюда, но, несмотря на то, что оно приграничное, портала там нет. То ли нет денег у императора, чтобы заказать его создание у артефакторов великих миров, то ли просто не хочет этого делать. Я, конечно, не знаю стоимости, но склоняюсь ко второму варианту, так как на балы и празднества финансы имеются. Алик, опоздаешь. Флисса, как всегда в подобных случаях, ворвалась без стука и принялась открывать занавески на окнах. Когда я как-то опаздывал на встречу с герцогом Тифарилан, она также ворвалась и вообще сдернула с меня одеяло. Потом покраснела, став похожей на демонессу, и вылетела из комнаты. Потом еще высказала претензию, дескать, почему я сплю голым. Теперь вот открывает окна и тормошит меня. Литанна уже оделась даже. Да, сегодняшнюю ночь подруга провела у нас. Когда управительница покинула спальню, я быстро собрался и спустился к завтраку. Поели быстро и вскоре мы с демонессой ехали в карете в императорский дворец. Алик, твоя дриада придет? Не знаю, Лит, я покачал головой. Она занята какими-то делами, о которых не имеет права говорить. Ты не изменил своего мнения? Как главе рода тебе полагается охрана? Моя подруга периодически задает мне этот вопрос. Все дело в том, что я намереваюсь отправиться в свои земли самостоятельно. То есть один, как путешествовал до поступления в академию, до моего баронства и до становления главой рода. Основной причиной была опасность для меня, но мне сейчас было важнее всего попасть на землю, а затем в другую вселенную. А исчезать на глазах у всех не хотелось, и уж совершенно не хотелось, чтобы кто-то узнал о моих таких странных возможностях. А я еще к тому же решил, что если увижу проявление земли до моего посещения баронства, то уйду. За этот год я раз 20 видел ее, пытался получить закономерность, но безрезультатно. В первые пару месяцев моего пребывания это случалось редко, затем случаи участились, а сейчас снова долго я не видел проявления родной планеты. Мне просто позарез надо забрать спрятанные камни, поскольку мое положение в этом мире зыбкое, а садиться кому-либо на шею, я не привык и никогда не сделаю этого. В свои земли я решил отправиться при помощи портала. У меня в столице его нет, но на находящихся рядом с баронством землях, принадлежащих императору, в одном городе он имеется. Вот туда и хочу переместиться, а потом уже идти к себе. Правда, есть еще ректор, которому я обещал помощь в поисках и который не забыл о моем обещании. Но для себя я решил, что камни важнее, поэтому сначала они, а потом помощь. Нет, ты же сама знаешь, что там в пути нет ничего опасного. Да и ректор выдал мне отличный защитный амулет, точнее, артефакт. Так за разговором мы доехали до дворца. Внутри мы разделились, и я сразу направился в сторону, коря его величество за то, что он решил устроить бал в огромном зале, а не как в предыдущий раз на улице. А еще сегодня отсутствовала еда, и, как я услышал в разговоре двух девушек, сегодня намечаются только танцы и развлечения. Первые меня не интересовали, а вторые подразумевали первые и местные интриги, которые я не понимал, не принимал и вообще не умел интриговать. Поэтому просто отправился постоять в уголке. Объявляется первый танец. Заиграла музыка, а я порадовался отсутствию разных высокопарных речей от правителя страны. И приготовился к ожиданию, когда можно покинуть веселье, не оскорбив императора. А это что за клоун? О, неужели это развлечение ко мне подошло? Подумал я, игнорируя как говорившего, так и его свиту. Сам же я интересом наблюдал на Элин, которая разговаривала с кем-то, но, тем не менее, пристально наблюдала за происходящим здесь. Пришло понимание, что это снова проделки ее отца, а одновременно с этим решение, что по возвращению надо покинуть империю. Учиться буду, но отдыхать буду, отправляться к демонам. Пользование порталом стоит денег, но по возвращении мне хватит денег не только оплатить его, но и на постройку собственного замка на территории клана Гордаург, если мне продадут землю. «Можно тебя пригласить на танец?» — произнесла подошедшая незнакомая девушка. «Прости, но я не танцую. Даже, если я очень попрошу, и ресницами хлоп-хлоп. Не сочти за оскорбление, но даже в этом случае, просто не умею танцевать». Девушка состроила оскорбленное выражение лица. И тут снова вмешался все тот же говорун. «Простите, блистательная госпожа, но это клоун. Его стезя развлекать нас. Вот никогда не думал, что в жизни встречу книжный вариант. В свое время на земле я читал фэнтези, где происходили подобные случаи наездов, но я тогда был уверен, что они могут существовать только на бумаге. И ведь предыдущая дуэль тоже произошла, как говорится, по написанному. Я с интересом посмотрел на этих индивидуумов. Не было у нас такого в коммунах на земле, но взрослые рассказывали, что клановые ведут себя так же. И ты что же, ничего не сделаешь, даже не вызовешь его на дуэль? Это уже девушка, которая хотела потанцевать со мной. И лицо у нее такое удивленное, а еще требовательное. Наверное, хочется ей зрелищ. А зачем? Мне, в самом деле, был интересен ее ответ. А как же оскорбление, умаление чести? Ну, вот идешь ты по улице, и на тебя начинает ругаться пусть будет крыса. Ты что же, вызовешь ее на дуэль? Кстати, эти грызуны жили и в этой вселенной. Они отличались размерами, расцветкой шерсти, местом обитания. Даже в некоторых мирах имели магические способности, но это были крысы. Так то крысы, а не люди, ответила она и непонимающе посмотрела на меня. Не буду же я обижаться на глупых животных. Ну, я помахал рукой, показывая, чтобы она продолжила свою мысль. Первым сообразил любитель вызывать на дуэли. Его лицо побагровело, он хотел что-то сказать, но так и не произнес ни слова. А вот девушка почему-то сменила милость ко мне на гнев. В это время к нам подошла ее высочество со своими хвостами, называемыми свитой. «Что у вас здесь произошло?» – наигранно спросила она. «У меня аж мурашки по коже пробежали от невидимого шторма. Ваше императорское высочество, ваш подданный оказался трусом», – вставила свои 5 копеек так до сих пор незнакомая девушка. «Барон», – Элин посмотрела на меня, – «неужели это правда?» «Естественно, нет». «Как нет? Тебя оскорбляют, а ты даже на дуэль не вызываешь», – припечатала незнакомка. «Какой же ты аристократ? Даже простолюдины кулаками защищают свою честь. То есть ты полагаешь, что быть аристократом это почаще вызывать кого-то на дуэль? Если задета честь или тебя оскорбили, то да», — с вызовом ответила девушка. «Я согласна с этим, это Элин. Алик, какая у тебя интересная компания», — воскликнула подошедшая Таня. «Нас к себе возьмете? О чем речь? Я видел, что мои подруги направляются ко мне, остальные нет. А судя по промелькнувшему неудовольствию на их лицах, они им не рады. Еще одна знакомая идет к нам. Это та, которая ушастая. Лид, Тани, представляете, все упорно хотят, чтобы я вызвал вот этого молодого человека на дуэль. Трусом называют. А ты, значит, храбрец?» Демонесса посмотрела на незнакомца. «Смею утверждать, что это так», — немного холодно ответил тот. «Ну-у, если так, то сам вызови его на дуэль, а оружие пусть будет лук». Храбрец хотел что-то ответить, но подавился словами, но нашелся быстро. «Настоящее оружие аристократа – меч. А мне, казалось, что аристократ должен владеть любым оружием», — задумчиво ответила Таня. «Или я не права?» И она повернулась к принцессе, давая той понять, что вопрос обращен ей. Та автоматически кивнула, и моя подруга повернулась к незнакомцу. Ответить больше никто не успел, так как в этот момент нас решил посетить император. Почти все, находящиеся рядом со мной, поспешили навстречу монарху. Он прошел через зал, и только когда за ним закрылись двери, снова заиграла музыка. «Алик», — тихо обратилась ко мне Таня, — «отец хочет увидеться с тобой и приглашает на каникулах к нам». «Зачем?» — я удивленно посмотрел на нее. «Там несколько причин, и одна связана с теми тремя. Кстати, Литанну он тоже хочет видеть, и ее я уже пригласила», — демонесса кивнула. «Я не могу дать гарантию, но постараюсь найти время. Мы еще поговорили о разном, а когда прошло достаточно времени, то тут же покинули дворец. На сегодня все, а завтра иду в гости. А куда дел малявку?» Этой фразой встретила нас Ниэтанна, которая специально поджидала у портала. Как это ни странно, но они хорошо сдружились с Марой, хотя и любили пошутить друг над другом. И большая разница в возрасте им в этом деле не мешала. «Кстати, здесь сейчас ночь, поэтому мы сразу отправились на отдых. Долго не мог уснуть, но, в конце концов, меня сморил сон. На следующий день я первым делом отправился к матери Литанны. Садись, Алик», — после обоюдных приветствий, женщина указала на кресло. «Как дела? Расскажешь, что там произошло на балу?» Я рассказал женщине все подробности и попросил объяснить суть происходящего. Если честно, я надеялся, что она растолкует мне происходящее, поскольку в интригах она была дока. Она слушала внимательно, задавала уточняющие вопросы, смысл которых мне был непонятен. Некоторые из них касались того, что происходило полгода назад или еще раньше. Могу с уверенностью сказать, что ты поучаствовал в планах императора и теперь стал бесполезен. Причем, настолько бесполезен, что ему проще всего тебя устранить. Напрямую он сделать этого не может, поскольку его положение и без того довольно шаткое, многим аристократам империи не нравится его политика. Может мне тогда отказать от баронства, вырвалось у меня, или вообще уехать из империи. Не вздумай отказываться, это оскорбление короны и он сможет уже на законных основаниях тебя казнить. По поводу второго твоего желания, она задумалась на пару мгновений. Это реально, в академии тебе ничего не угрожает, но выход за ее пределы будет закрыт. Я могу предоставить тебе дом, но в нашем обществе это считается позорным, и думаю, что ты не согласишься на подобное. Купить? Спросил я. Или взять бесхозную землю? Все земли на нашей стороне мира кому-то принадлежат, но купить можно, хотя стоимость будет очень высокой, и продадут тебе именно, что голую землю, а строительство обойдется очень дорого. Я продать тебе ничего не могу, не потому что не хочу, а по правилам у правящего рода должно быть не менее определенного количества земли. Но есть один почти исчезнувший род, Лирдесса которого является последний. Род этот не принадлежит ни одному клану. Кайтана перессорилась со всеми лирдессами, но ты, возможно, найдешь к ней подход. Замок она тебе точно не продаст, но ты проси самую западную часть ее территории, которая соседствует с землями нашего клана. И учти, ее возраст не знает никто. Она была старухой еще во времена молодости моей бабки. И еще она самая сильная магесса среди демонесс, точную силу которой не знает никто. Да буду денег и попробую договориться, уверенно сказал я. Почему-то мне кажется, что тебе удастся и первое, и второе. Литанна сказала, что ты торопишься, я кивнул. Когда хочешь уходить. И да, я тоже не приветствую твой поход в одиночку. И не надо, она чуть повысила голос и приподняла руку в восстанавливающем жесте, говорить, что до этого ты путешествовал один. Уйду сегодня поздно вечером, чтобы на обратной стороне было утро или начало дня. В это время открылась дверь и в комнату вошли сестры. Нейтанна с какой-то торжественностью подошла ко мне, что я даже поднялся с кресла. «Алик, в свое время я не поблагодарила тебя за свое спасение. Просто не знала, чем ты интересуешься и что тебе нужно. Вот, она протянула мне небольшие ножны, из которых торчала рукоять ножа. Ты говорил, что лук у тебя отличный, но вот нож пусть и хороший, но обыкновенный. Этот же делал артефактор одного из великих миров. Я принял дар и поблагодарил девушку. Уже руками я ощутил необыкновенный материал ножен и принялся его рассматривать. Мелкая-мелкая чешуя, словно их сделали из рыбешки. Вынул клинок и завороженно уставился на него. Все лезвие, которое было чуть искривлено, покрывали руны, образуя между собой красивый орнамент. Посмотрел магическим зрением, он просто светился от магических линий. Казалось, что лезвие состоит только из них. Действительно, очень тонкая работа. Кстати, толщина их была как волос, если не меньше. По крайней мере, мне так показалось. Решил не проверять его остроту, поскольку чувствовал, что мой комбинезон не является для него преградой. Поэтому менять свой нож, находящийся в специальном кармане, не стал, а повесил его на пояс таким образом, чтобы выхватывать правой рукой обратным хватом. До вечера время пролетело незаметно, и вот я прощаюсь с моими друзьями. Еще раз мысленно проверил, не забыл ли чего. Лук, два ножа, меч, рюкзак и самыми необходимыми вещами, включая палатку и спальный мешок. Подошли к магу, отвечающего за работу портала. Что-то долго они проверяют сигнал, проворчал старик. Кстати, человек, есть ответ. Иди, лорд. Я шагнул в портал, очутившись в городе Каршир, и застыл, широко раскрытыми глазами глядя на окруживших меня воинов, эльфов. Чего застыл, произнес один из них. Марш отсюда. И из города тоже, добавил еще один. Только зайди сначала в ту дверь и зарегистрируйся. Я на автомате отправился, куда указали, по пути оглядываясь и не видя ни одного человека. Эти ушастые оккупировали город, что ли? Имя, родовое имя, причина посещения нашего города. Эльфийка смерила меня очень недовольным взглядом. «Окей, направляюсь в баронство Дармир», автоматически ответил я, размышляя над словами нашего города. 15 минут, чтобы убраться из Каршира и впредь сюда не заходить. Отдашь на воротах в той стороне». Я не назвал свое настоящее имя, как не стал говорить ни о своем баронстве, ни об ученичестве. Не вижу смысла откровенничать с этой длинноухой расой. Взяв протянутую тонкую пластинку, я быстрым шагом направился в сторону выхода из города. По пути оглядывался по сторонам, но кроме эльфов никого больше не видел. Нельзя сказать, чтобы они готовились к бою и вели, как у себя, дома. Странно, но герцог Тифарилан мне ничего не говорил, что рядом с моим баронством обосновались эльфы. Неужели это проделывалось в такой тайне, что никто ничего не узнал? Хотя что это я, они же, наверняка, совсем недавно здесь. Наконец-то меня посетила здравая мысль. Отдав на воротах пластину, я, облегченно вздохнув, направился в сторону моего баронства. Пятая вселенная минус, мир Джердика, город Каршер. Ауриэль сошла с портальной площадки, сразу направившись в сторону замка. Видя ее раздражение, никто не пытался заговорить. Сама же эльфийка пребывала в плохом расположении духа из-за того, что новая попытка выяснить тайного советника императора провалилась. Что-то нечисто с ним, что-то существует такое, чего не понять, не узнать она была не в силах, несмотря на все возможности одного из великих миров, и это ее сильно раздражало. Прошло уже столько времени, а империя до сих пор не под их полным контролем. Император не реагировал на чары двух эльфиек, несмотря на их очень привлекательную внешность. Хорошо, что хоть эта дура Элин стала засматриваться на ее племянника, но и здесь чувствуется влияние неизвестного человека. Поэтому план получения империи путем брака она решила отодвинуть на задний план и заняться вплотную выделенными им землями. Еще одно фиаско связано с молодым человеком, этим Аликом Ксеем. Но здесь надо действовать только через убеждение и никакой силы или оскорблений. А еще она очень хотела знать причину его такого плохого мнения об эльфах, чтобы разубедить его. Им очень нужна помощь дриад, особенно для скорейшего обустройства в этом мире. Он неплох, но с такими потоками, как здесь, их лес будет расти очень и очень долго. А пока он не войдет в полную силу, нельзя считать эту территорию полностью своей. Эльфийка вошла в кабинет, и спустя минуту появилась ее помощница с докладом. Все люди из города выселены. Большинство, получив плату, решили уйти в другие провинции. Крестьяне больше держатся за свои дома, но вскоре и они уйдут. Так что можно будет привести сюда часть наших соплеменников. Вчера был портальный переход со стороны демонов. Заблокировать переходы оттуда еще не успели, поэтому решили принять. Пришедшего человека быстро выгнали из города. Сейчас уже портал перенастроенный, больше подобного не произойдет. Женщина продолжала доклад, но что-то не давало покоя супруге правителя эльфов. Куда направился человек? Перебив ее, спросила Ауриэль. В баронство Дармир. Как его имя? Встрепенулась она. Назвался Алом Кеем. Откуда он перешел? Выкрикнула Ауриэль, вскочив на ноги и сверкнув глазами. «Из столицы домена Гордаург», — ответила помощница, понимая, что в этом случае они совершили ошибку, и была полностью права, поскольку ее королева зарычала, но успокоилась достаточно быстро и попросила описать. Затем, словно вспомнив что-то, достала кристалл в записи и активировала его. «Он», — совсем тихо ответила помощница. «Госпожа», — обратилась она к ней, глядя умоляющими глазами, — он не врал, представляясь другим именем, то есть не чувствовалась ложь, и у него отсутствовали как ученический медальон, так и медальон барона. Обыскивать, не обыскивали, но амулеты и артефакты у него не чувствовались. «Кто?» — спокойным тоном, который не обманул помощницу, спросила Ауриэль. «Кирель». Через минуту в ее кабинет влетела вышеупомянутая эльфийка. Хотела что-то сказать, но была перебита. «Я не знаю как, при помощи чего, но ты обязана догнать молодого человека, оскорбленного тобой, извиниться и упросить вернуться и погостить у нас. Как ты этого добьешься? Твои проблемы, хоть в постель к нему залезай», — последнюю часть фразы королева добавила, зная, как та презрительно относится к другим расам. Зато почувствовала некое удовлетворение. Пятая вселенная минус, мир Джердика. Попасть в мое баронство можно через два перевала, но самый короткий путь лежит через горную тропу, о которой мне рассказал один из моих охранников в столичном доме. Более того, он предоставил мне довольно подробную карту, где та была помечена, а также описаны основные ориентиры. Он сам из этих мест и исходил горы, разделяющие баронство с землями эльфов, вдоль и поперек. Очень хотелось бы купить верховое животное, но, во-первых, мне тут никто не продаст. Во-вторых, по тропе могут пройти только ездовые кошки, которых у простых крестьян сроду не было. А вот в отношении не продаст я видел очень интересную картину. В одной деревне чуть ли не все жители собирались переезжать в другое место. Сегодня с утра я не только видел это своими глазами, но и разговаривал с одним мужчиной. Вот он и рассказал мне, что эти земли отданы эльфам, и после его сообщения, если вчерашний день я шел не так быстро, то сегодня стараюсь как можно быстрее покинуть эту провинцию. Вроде бы здесь, оглядываясь, пробормотал я, вот это, наверняка, Трезубая гора, а где-то передо мной начинается тропа. Встать так, чтобы правый зуб находился точно справа от меня. Я несколько раз поворачивал голову, чтобы убедиться в этом. Закрыть глаза, резко открыть и куда упадет взор, это и есть начало тропы. Внимательно запомнив место, я направился к нему. Первые 300 метров, как и говорил охранник, самые тяжелые в плане подъема. Если бы не его советы, то в трех местах я бы долго пытался найти путь дальше. Взобравшись на верхнюю точку, после которой начинался относительно ровный участок, я оглянулся. «Да что тебя!» – выругался я, увидев конный отряд, направляющийся к началу тропы. Сняв лук, я натянул на него тетиву. Да, мое оружие можно хранить с натянутой тетивой, но я по привычке снимал ее, как заведено. Дальше двигался я быстрым передвижением. 10 минут бега, 15 минут шага. Не всегда выдерживал его, так как бежать старался по более ровному месту, а идти по пересеченке. Очень надеялся, что у всадников не ездовые кошаки, иначе уйти мне не суждено. Но, блин, откуда они узнали, что я пойду этой тропой? Подумал я, или это вообще не по мою душу? Последняя мысль заставила меня перейти на шаг. Может быть, лучше спрятаться и пропустить их, а если за мной, и я снова побежал. А вот и ущелье. После него, со слов охранника, находится небольшое плато и тропа разделяется на целых три. Главное мне быстрее пересечь ущелье. А спустя километр, где-то в его середине я остановился. Дальше, в 300 метрах было самое узкое место, и там стояло 4 человека, одного из которых я знал, точнее, одну. Это как раз та студентка, что попадалась мне на глаза, хотела познакомиться, а, в конце концов, исчезла. Кроме знакомой девушки, остальных, женщину и двух мужчин, я не знал. Намерения четверки не вызывали никаких сомнений, и что-то подсказывало мне, что справиться с ними я не смогу. Мелькнула мысль, что, возможно, вернуться назад будет лучшим выходом. Но тут заработала интуиция, которая просто-таки утверждала, что там, сзади, меня не ждет ничего хорошего. Значит, будем прорываться. Женская часть стояла по краям, отдав центр удобной тропы мужчинам. Маги они или нет, уже не важно. Надеюсь, артефакт ректора меня защитит. Хотел было вызвать его, как за спинами четверки увидел проявление земли. Наконец-то, радостная мысль мелькнула в голове, и как всегда очень вовремя. Сейчас главное добраться до него. Помощью ректора я решил не пользоваться, так как у меня в голове созрел, как мне казалось, очень неплохой план. Перейдя в состояние убийцы, я побежал вперед. Тот факт, что я не увидел линию атаки, меня не сильно озадачил, словно где-то глубоко внутри себя я знал, что так будет. Когда до них осталось метров 150, я начал стрелять. Удивительным был тот факт, что они тоже меня атаковали в это время, но при помощи магии. Что за марево в меня понеслось, не знаю, но подарок ректора его отразил. Я же начал стрельбу по мужчинам. Правому целился в правую сторону, на грани попадания, левому в левую. Таким образом, если они отличные бойцы, то уходить от стрел будут в разные стороны, тем самым освобождая мне дорогу. Воевать с ними я не собирался. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел. Теперь по женской части, и снова по мужской. Сработала моя защита, снова сработала. Кончились стрелы, но мне осталось совсем немного. Держите его. Это крик женщины, которая, вероятно, поняла мою задумку. Теперь и тебя я знаю в лицо, мелькнула мысль где-то там. Да, это была именно та женщина, что пыталась меня похитить. А значит, вся эта четверка непонятные, неизвестные и очень странные личности. Осознание этого заставило меня припустить еще сильнее. Оба мужчины бросились мне на перерез, и я сумел проскочить. Я несся, не оглядываясь, чувствуя за спиной погоню. И тут меня накрыло темно-серым облаком. Видимость стала нулевая, но я прекрасно ориентировался и так, мысленно отсчитывая шаги до спасительной границы вселенных. Почувствовал, как осыпался крошкой артефакт ректора, мелькнула мысль, что же это они применили против меня, а в следующий миг мою голову сжали невидимые тиски. Боль была настолько сильна, что мне показалось, что невидимые буравчики ввинчиваются в мою голову, нанизывая на себя сознание. Чувствуя скорую его потерю, я прыгнул вперед, думая лишь только о том, как хорошо было бы очутиться на земле. Сознание я снова потерял в полете.